Приехав домой, поставил мопед обратно в сарай и отправился домой. Родители уже вернулись с работы, потому работа с документами на сегодня отпала. Книжка фантастики уже была полностью написана, осталось лишь отдать в издательство, но с этим я решил повременить. Больно уж странным станет столь быстрое написание книги. Поэтому, быстро поужинав, в очередной раз приступил к размышлениям о судьбах страны. Вообще, надо сказать, жизнь в этом времени мне понравилась куда больше, чем там, у себя. Да, здесь нет ни современной мне бытовой техники, ни скоростного транспорта, ни компьютеров с мобильными телефонами и телевизорами, мало личного автотранспорта. Но это не столь важно, уже привык. Главное, здесь просто сама жизнь совсем другая. Веселее, что ли? Вот те же мои друзья, бегают по улицам, катаются на велосипедах, мопедах, на речку ходят, читают книжки. А что делает среднестатистический пацан середины 21 века? Правильно, сидит целыми днями за монитором и играет во всякие дебильные игры. Да и вообще, сами люди в этом времени совсем другие. Здесь они все еще верят в светлое будущее своей страны, живут с верой в завтрашний день. Да и просто человечнее они, что ли? Вспомнилась строчка из прочитанного как-то стихотворения. Там волчьи не было грызни, там люди верили друг другу. И вместо «слабого толкни» всегда протягивали руку. А у нас? Да всем вообще на все плевать. Полный пофигизм, живут лишь одним днем. Думают лишь о себе, на окружающих, глубоко наплевать. Ни о какой вере в будущее нет и речи. Единственное, что существует для большинства, жажда наживы. Любыми методами, любой ценой. Общество потребления, больше и сказать нечего. Так что, в этом времени мне понравилось куда больше, чем в своем прошлом будущем. Да и своем ли? Мой теперь для меня этот мир, тот же теперь уже стал вообще чужим. И я сделаю все, чтобы тут никогда не повторилось все то, что произошло там. Только вот беда в том, что не так-то просто. Когда я только дал согласие на перемещение, все казалось как-то очень просто и понятно. Убрать плохих парней, поставить у руля хороших, заживем лучше всех. Только вот при внимательном рассмотрении все оказывается куда сложнее. Элементарными кадровыми перестановками можно разве что отсрочить развал СССР, но никак не предотвратить его. А от того, что страна развалится не в 1991, а, например, в 2001 году, ничего не изменится. Все будет точно так же, пусть и с некоторым отставанием по срокам. Мне же надо сделать так, чтобы ничего этого не произошло. Ну как, который уж раз за эти полтора месяца своего нахождения в прошлом, пытаясь понять причину развала СССР, я так и не мог найти однозначного ответа. Нет, что стало последним толчком, вполне ясно. Прежде всего, товарный дефицит. Но разве это стало главной причиной развала страны? СССР фактически продали за какие-то колбасу, красивые тряпки и импортный компьютер. Только не в их нехватке кроется причина. Жили бы в то время люди 30, или пусть даже нынешних, 60, годов, они бы не предали свою страну. А, значит, причина кроется в другом, в морали. Но ведь и люди оскотинились не просто так. Все ведь происходит не просто так. Только почему? Или виной всему отсутствие какой-то осязаемой цели, национальной идеи? Да. Было много болтовни о строительстве коммунизма, который представлялся большинству людей чем-то далеким и прекрасным, но сущности чего мало кто вообще понимал, а потому не представлял, как к нему идти. Большинству эта формация вообще представлялась в виде, что это когда все бесплатно будет. Более того, постоянные обещания построить коммунизм и отсутствие видимого прогресса в этом направлении постепенно дискредитировало в народе и эту цель, подрывало веру в ее осуществимость. А, если честно, возможен ли вообще коммунизм? С каждого по способности, каждому по потребности. Но кто и как оценить эти потребности? Каждый человек сам для себя. Тогда просто не хватит ресурсов планеты для удовлетворения потребностей всех людей. Или это будет делать государство. Но тогда это просто получится какая-то тоталитарная страна по типу империи инков, где все ресурсы распределяют населению государства, устанавливая нормативы потребления. Так что, классический коммунизм я считаю невозможным. Когда классики писали свои труды, они не могли еще и предположить, сколько всего нового появится в будущем. Всем в то время казалось, что человечество уже приближается к вершине своего развития. Уже, казалось бы, открыты почти все физические и математические законы, все тщательно упорядочено, осталось еще немножко и только выяснилось, что из этих немножко вытекают одна за другими новые области знаний. Наука и техника сделали такой рывок вперед, какой никто не мог и предположить. Однако, все пошло совсем по-другому. Развитие науки и техники позволяет создавать все новые и новые вещи, оборудование, устройства, возникает потребность в них. И тут на пути к коммунизму становится промышленность. Пока создадут новые заводы, наладят производство, причем, первое время его объемы будут весьма незначительны, пока произведут нужное количество продукции для удовлетворения потребности общества в ней, наука и техника вновь уйдут вперед. Промышленность всегда будет отставать и не сможет в нужные сроки полностью удовлетворить потребности человека во всем. Не будь всего этого, останься все на уровне хотя бы середины 21 века, коммунизм был бы построен. Ведь, что можно назвать коммунизмом по времен классиков? Да фактически это просто когда у каждого рабочего есть работа, свой дом, питание 3 раза в день и личная лошадь. Ну и кое-что по мелочам. Просто потребностей в то время было куда меньше, чем в более позднее время. И, если рассматривать это понятие так, то коммунизм в СССР построен был. Только ведь общество, в отличие от мнения классиков, не может стоять на месте, а, дабы избежать загнивания, должно находиться в непрерывном развитии. И тут появилась главная проблема. Руководству СССР коммунизм виделся как что-то очень далекое и труднодостижимое, а на деле же оказался куда ближе, уже буквально на пороге. И уже надо было думать, что делать дальше, куда идти. Но ответить на такой вопрос руководство СССР оказалось просто не готово. Ни у кого не было и в мыслях. А что будет потом, после коммунизма? Итог же простой. Страна развитого социализма попросту не смогла найти никакого противовеса американской идее общества потребления, потому со временем развалилась. Не видя перед собой четкой, осязаемой цели и плодов ее реализации, народ стал постепенно превращаться в население, впитывать плоды американской пропаганды и мечтать лишь о том, как бы побольше сожрать да хапнуть. Да, конечно, в СССР были и свои недостатки. Но будь у народа цель, он бы сделал все, чтобы устранить их, а не побежал предавать страну. Впрочем, и сейчас не уверен, что правильно нашел причину развала СССР. Время покажет. Мам, вошел на кухню, неся в руке исписанную тетрадку. Прочитай, как у меня получилось. Чего у тебя там опять? Ну я тут, книжку написал. Фантастику. Как наш путешественников во времени помогает индейцам в борьбе против испанских империалистов, ответил я. Вообще, моя здешняя мать любила читать фантастику, а потому в доме было немало книжек на эту тематику, которые все уже давно перечитал мой, ХМ, носитель, после чего перешел на библиотечные. А потому особо сильного удивления у матери мое сообщение не вызвало. Ну давай, посмотрю. Вообще, эта моя книжка стала в какой-то мере вольным пересказом одной из тех, которую я прочитал в будущем. Во второй половине 21 века, что интересно, книги про попаданцев вообще стали чуть ли не самым популярным жанром литературы. Видно, многие уж понимал, что будущего у человечества в том виде, в каком оно находилось, просто не было. А потому многие начинали писать книжки про попаданцев, пытаясь в них представить свое видение альтернативного пути развития, что, по их мнению, могла бы изменить к лучшему всю историю человечества и предотвратить надвигающуюся катастрофу. Взятая мной за основу книга была написана где-то в начале 2040-х годов одним из российских авторов. По сюжету, по неизвестным причинам группа российских студентов неожиданно проваливается в прошлое и оказывается в империи инков незадолго до первого посещения страны испанцами. Дальше начинается история их приключений в этой стране. Им удается пробиться к самому императору и заинтересовать его своими знаниями и начать двигать процесс. Итогом же всего этого становится разгром испанцев, а империя инков со временем становится одной из передовых стран мира. Мне, конечно, пришлось внести ряд изменений. Так, попаданцами здесь стали советские студенты-комсомольцы, провести некоторые изменения с учетом современных идеологических принципов и так далее, но основа сюжета осталась той же. За пару дней мать прочитала все написанное, после чего сказала мне, что сюжет ей понравился. Таким образом я одновременно получил прикрытие для своей деятельности и получил добро на свое писательство. Заодно, как опубликую, появится и дополнительный источник доходов, что будет очень полезно. Лето подходило к концу. Шла уже последняя неделя августа. Практически все одноклассники, уезжавшие на лето, уже вернулись по домам. Подходило время нового учебного года. За прошедшие с момента переноса почти 2 месяца я записал все, что мне удалось вспомнить. Это ведь только в первый момент память у меня была практически абсолютной, но со временем, как это всегда бывает, все начало забывать. Неделю назад, съездив на мопеде до расположенного на полпути к Саратову поселку городского типа Татищева, отправил оттуда 2-й пакет научно-технической информации. Первый же, наверное, теперь уже вовсю изучают в КГБ и Академии наук и, возможно, даже создают новые направления исследований. К сожалению, точного знания большинства технологий у меня не было, и я мог лишь в общих чертах описать необходимое, показать путь, куда нужно двигаться. Впрочем, пока я отправил лишь половину того, что смог вспомнить и описать. Остальное будет потом. Закончив с научно-технической информацией, перешел к исторической. Здесь мне очень помогло то, что в будущем я немало интересовался историей СССР. Кое-что удалось вспомнить и по истории других стран, но очень немногое. Думаю, эти знания существенно помогут мне в легализации, ведь часть имеющейся здесь информации принципиально невозможно просчитать. Однако, эта информация подождет. Для начала нужно дождаться октябрьского пленума и отстранения от власти Хрущева то мало ли что, а потом уж как получится. Но, главное, нужно сделать все, чтобы Брежнев тут не стал полновластным правителем, ибо ни к чему хорошему он страну не приведет, уже проходили. Впрочем, что будет в варианте с Шелепиным, пока тоже можно лишь гадать. Что говорят по этому поводу ученые? Спросил председатель всесильного КГБ Владимир Ефимович Семичастный у сидящего напротив человека. Они говорят, что эта информация тянет на настоящий научно-технический прорыв. Часть описанных тем сейчас уже находится в разработке у нас или за границей, но пока лишь на начальном этапе. Полученная же информация позволит значительно ускорить эти работы. Другая часть тем пока, максимум, существует в виде теорий, причем достаточно сырых и непроверенных. Здесь же есть не только уже готовые теоретические сведения, но и описание технологического процесса, пусть оно и далеко не полное. Ученые говорят, что если все это – успехи западной науки, то мы просто безнадежно отстаем. Какие вы можете высказать предположения об источнике всех этой информации? Поинтересовался председатель КГБ. Честно говоря, не представляю. То, что на Западе всего этого нет, мы знаем точно. Глава 2. За прошедшие лето я смог вполне успешно встроиться в местное общество, не вызвав слишком больших подозрений. Родители, правда, заметили некоторые изменения в моем поведении, но были они не настолько значительными, чтобы вызвать подозрения, да и происходили не в один миг, а постепенно в течение лета. Так что, просто списали их на взросление. За прошедшее время я закончил и все свои работы по записи информации из будущего. Как пройдет октябрьский пленум, надо будет отправить ее товарищам из КГБ. Интересно, что из этого получится. Кстати, что меня удивляло, чем дальше, тем сильнее сливались личности меня и носителя. Фактически, уже давно появилась некоторая третья, нечто среднее между одной и другой. Интересно, так и должно было быть или что-то пошло не так? Внутренний голос тоже давно исчез, теперь память носителя воспринималась как часть моей собственной. Впрочем, сейчас мысли у меня были направлены в несколько ином направлении. Сегодня начинается новый учебный год. Честно говоря, я и в будущем не особо любил ходить в школу, а теперь, когда практически все уже знаю, это будет еще более скучным и неинтересным занятием. Какое-то время подумывал даже об окончании школы экстерном. Только вот это будет слишком уж странно выглядеть, что для меня нежелательно. Тем более, что мы в будущем и учили-то намного меньше, некоторых предметов просто не было и в помине. Так что нет уж, да учусь как все нормальные люди. Когда я подошел к школе, до линейки оставалось еще минут 10. Большинство моих одноклассников, тех, кто не ушел из школы после 8 класса, уже были на месте. Поздоровавшись со всеми, я начал рассматривать школу. В принципе, вполне обычное двухэтажное здание из красного кирпича, то ли сталинской, то ли еще дореволюционной постройки. Небольшая площадка перед парадным входом была расчерчена на квадраты, где какому классу стоять на линейке. Надо сказать, для меня, как человека из будущего, все это было несколько в диковинку. У нас со 1 сентября все просто подходили с идентификационными картами, отмечались по ним на проходной и шли в класс. Никаких там излишних церемоний. Где-то без 2:09 из школы вышел директор, и все начали расходиться по своим местам. Я, недолго думая, встал в третий ряд. Когда все классы собрались в отведенных им местах, слово взял директор. Его речь была достаточно короткой. Поздравил всех с началом учебного года, похвалился успехами школы в прошлом году и затем передал слово какому-то незнакомому человеку. Как выяснилось, это какой-то представитель комсомола. Представившись, тот достал какие-то бумаги и начал читать речь. О чем он нам желал сообщить, не знаю. Уже на 2-й минуте его уже просто никто не слушал, а он все продолжал нудно что-то твердить. Периодически ухо цепляло слова «Ленин», «Хрущев» и какие-то отдельные цитаты. Когда минут через 5 он все-таки закончил, вся школа вздохнула с огромным облегчением. «Вот такие вот и развалили СССР», — подумал я тогда, — «кто их будет слушать-то? И кто пойдет за подобным болтуном, которому, наверное, даже и самому плевать, что он читал? В другом времени, поди, он точно так же разглагольствовал бы о достижениях демократии. Потому, что ему просто нет дела, что говорить. Сделал работу, получил свою порцию плюшек, доволен. Обычный карьеризм. Ну не может верящий в свою идею человек так себя вести, отболтался и ладно. Впрочем, позднесоветская система вообще поощряла выдвижение таких личностей, умные, верные своим идеалам люди были не нужны. Более того, представляли просто-таки смертельную угрозу для прогнившей верхушки. После выступления сего комсомольца одной из первоклашек дали колокольчик, она пробежала вокруг площадки, по периметру которой выстроились школьники, и затем директор объявил о конце линейки. Прозвучал гимн Советского Союза без слов, и все мы пошли в школу. У дверей столкнулся со своей соседкой по парте, Васильевой Катькой, можно сказать, подругой детства. Живем через 3 дома друг от друга и дружим еще лет с 3, и в школе с самого 1 класса вместе сидим. «Привет, Кать, как отдохнула от школы?» Поздоровался с девчонкой, приехала она лишь вчера вечером и пообщаться мы еще не успели. «Привет, да нормально, а ты как, Ригу не сломал еще?» Ехидно усмехнулась девчонка. «Да пока не успел еще, хоть и очень старался», в том же стиле ответил я, «можешь сама прокатнуться и посмотреть». «Да откуда ж маленькой девочке уметь ездить на такой технике?» Делано удивилась она, «мне ж мама не разрешит. Кто ж тогда в мае на Риге-то моей по улице гонял?» И что-то тогда про маленькую девочку не вспоминал, изобразил удивление я. «Да не, то точно не я», постаралась сделать максимально честный вид Катька, но не выдержала и звонко рассмеялась. «Ладно, ладно». В этот момент мы дружно ввалились в наш класс на 2-м этаже и, пройдя вдоль рядов, сели за 3-ю парту крайнего со стороны коридора ряда. Ну а что, очень выгодная позиция. Света окон не достигает, а потому не так жарко. На виду у учителей тоже не мелькаешь. Последней в кабинет зашла наша классная, учитель истории. Некоторое время она просто постояла у доски, но, увидев, что класс не торопится успокаиваться, все стремились побыстрее поделиться новостями за лето, подошла к столу и пару раз стукнула рукой по столу. Через несколько секунд в кабинете установилась тишина и порядок, после чего классная поприветствовала нас и поздравила с новым учебным годом, после чего высказала надежду, что мы все уже достаточно взрослые, и она надеется, что раз мы пришли в 9-й класс, значит, намерены всерьез учиться, а не бездельничать. Вряд ли, впрочем, она сама была уверена в сказанном. По крайней мере, в будущем балбесов и в старших классах полно было. Или сейчас все по-другому, не знаю. После этого она назвала нам список уроков на завтра, высказала надежду, что все явятся без опоздания и затем отпустила нас. «Ты за лето сильно изменился», произнесла вдруг Катька. «Твою мать, это чем же я спалился так?» Промелькнуло в голове, но внешне я постарался остаться абсолютно невозмутимым. Домой, как это часто бывало и в предыдущих классах, сегодня шел вместе с Катькой, живем же рядом совсем. Помнится, Раньше некоторые пытались подшучивать по этому поводу, из-за чего я частенько дрался с ними, впрочем, хватало результата ненадолго. Со временем, правда, все подколки как-то прекратились сами собой. Вот так вот, как и обычно, шли, болтали о жизни, расспрашивали друг друга, как лето провели. И вот когда уж подходили к моему дому, Катька меня и ошарашила. «Это чем же?» «Не знаю», девчонка в ответ как-то смущенно пожала плечами, вроде и все так же, как раньше, только она ненадолго задумалась, но потом быстро выпалила, порой кажется, словно тебе уже лет 17, как моему брату старшему. «Ну что поделаешь, все взрослеют», с какой-то грустной усмешкой заметил я. «Вот-вот, опять». Впрочем, по-видимому, Катьке не хотелось продолжать этот разговор, и она быстро сменила тему. «Кстати, про свое обещание не забыл». «Про какое?» – изобразил удивление я. «Ну про мопед, конечно. Как? Разве?» Вновь делано удивился. «Так я ж пошутил, а ты поверила. Вот как? Ну держись». Дальше мне пришлось убегать, а Катька помчалась за мной. А бегать она умела очень даже хорошо, немногие из пацанов так могли. Впрочем, в этот раз догнать меня ей было не суждено. Подбежав к своему дому, я демонстративно перемахнул через забор. Конечно, существовала и калитка, но мне что-то захотелось немного подурачиться. «Так нечестно!» — весело крикнула из-за забора Катька. «Честно, честно, от тебя ж разве убежишь?» «Нет, конечно!» — рассмеялась Катька, но через несколько секунд ехидно добавила: «Но ничего, вот выйдешь». «Да, ладно, ладно», — уговорила. Я открыл калитку и вновь вышел на улицу. Мы еще немного поболтали с Катькой, а затем распрощались. «Все-таки ты такой же, какой и был», уже уходя домой, вдруг заметила девчонка, хотя, с другой стороны, странно даже. Зайдя домой, я плюхнулся на стоящую в сенях табуретку и задумался. Интересно, многие ли еще заметили произошедшие со мной изменения? Ну, родители и друзья, с кем общался летом, несомненно, но они как-то не обращали на то особого внимания. Почему ж тогда Катька сразу заметила? Хотя, если подумать, для родителей и друзей эти изменения происходили медленно и постепенно в течение лета. Они уже просто привыкали к ним и начинали не обращать внимания, принимая за нормальный процесс взросления. Катька же меня увидела сразу в готовом виде, потому сразу заметила. Образно говоря, если человек будет строить полгода, все отнесутся к этому вполне нормально. Ну что тут особенного? И совсем другое, если этот дом внезапно появится за одну ночь. Это сразу вызовет подозрения. Или, другой пример, проводит в доме ремонт. Те, с кем регулярно общаешься, кто часто бывает у тебя, на происходящие изменения как-то и внимания особо не обращают. К тому же, кто у тебя не был, результат сразу бросается в глаза, даже если не так уж и многое переменилось. По-видимому, то же самое и здесь. Остается лишь надеяться, что эти изменения укладываются в некоторые допустимые пределы и не вызовут лишних подозрений. Я сидел у стола и чистил картошку, одновременно с этим слушая радио. Впрочем, ничего особо интересного в новостях сегодня не передавали. Потому в мыслях же все крутились события последних двух месяцев. Порой даже казалось, что это все происходит не со мной, что это просто какой-то сон. Вот-вот я проснусь, перед глазами вновь будут моя прежняя комната, панель телевизора на стене, компьютер и чувство какой-то безнадежности, бессмысленности всего происходящего, да и вообще всей той жизни. Особенно после того, как увидел, какой может быть нормальная жизнь. Да меня теперь ни за какие деньги не заставишь вернуться в тот мир, в мое прошлое и будущее. Нынешнему мне там больше нет места. От размышлений о настоящем и прошлом меня отвлек стук калитки. Положив нож на стол, я вышел в коридор. Через несколько секунд входная дверь тихонько скрипнула, запирали ее лишь на ночь. Пригнувшись из-за низкого дверного косяка, в дом вошел отец. «Мамка дома?» — поинтересовался он у меня. «Нет, еще не пришла». «Ясно». Разувшись, батя прошел в комнату и положил на стул сумку. Я же вновь вернулся к чистке картошки. Как раз успел дочистить последние две картошки, как на кухню вошел батя. «Как там началась твоя героическая учеба?» — с усмешкой сказал он. «К директору пока не вызывают». «Да нет, пока еще ничего натворить не успел», — усмехнулся я, после чего коротко рассказал про все происходившее на линейке. «Вообще, мой отец, что называется коммунист с большой буквы. Один из тех, кто вступал в партию не ради карьеры, а по убеждениям и всю жизнь был верен своей родине. В войну он несколько раз писал заявление с просьбой отправить на фронт, да только не отпустили. Потому я, особо не задумываясь, рассказал ему в том числе и про выступление того комсомольца, а также про свое мнение относительно таких типов. Сейчас вообще много таких стало. Раньше, конечно, они тоже были, но куда меньше, выслушав меня, ответил отец, только все изменила война. Пока настоящие коммунисты и комсомольцы тысячами гибли на фронте, эти же спокойно отсиживались в тылу да делили освободившиеся должности. Сколько коммунистов не вернулось с войны? Десятки и сотни тысяч. Они погибли за свою страну, а их место заняли те, кому на родину глубоко наплевать. Таким коммунистам и комсомольцам нужны лишь власть и деньги. И, к сожалению, их стало большинство. Но почему ж руководство страны не наведет порядок в партии? Не выгонит таких коммунистов с комсомольцами? В свое время просто не успели. Уверен, прошло бы какое-то время, на их место все-таки пришли бы нормальные люди, вздохнул отец, повыгоняли бы недостойных, на примерах многих героев войны выросло бы новое поколение настоящих советских людей. Но не успели. А сейчас, думаешь, что нашей власти это надо? Не знаю, неуверенно пожал плечами, хотя ответ у меня вполне был. Да без надобности, тихо произнес отец, да те коммунисты, например, Хрущева с его культом личности даже слушать не стали бы. И уж, тем более, никогда бы этот его доклад не приняли. Настоящие коммунисты сейчас никому не нужны. Более того, смертельно опасны. На этом разговор и закончился, и я вновь погрузился в раздумья. Надо сказать, слова отца вообще практически соответствовали моим мыслям. А, значит, это своего рода дополнительное подтверждение моей правоты. Ведь, в самом деле, настоящие коммунисты, те, кто с одними гранатами бросались в атаку против немецких танков, кто до последнего держался в Брестской крепости, отказываясь сдаваться, никогда не допустили бы того предательства партии и собственной истории страны, что произошло на злосчастном 20 съезде, не позволили бы Хрущеву извратить историю собственной страны. Ведь именно с этого и пошло начало мифом о 100 миллионов репрессированных, построенную зэками промышленность победивших фашистов в героических штрафбатах и так далее. Вообще, именно действия Хрущева, не только связанные с мифом о культе личности, стали первым толчком к развалу СССР. Куда же проще работать с безыдейными аморальными типами. Сталин для них – главный ужас вселенной. При нем требовалось работать, а не просиживать штаны. А за использование должности в личных целях можно было и получить путевку на освоение Сибири. Например, на строительство трансполярной магистрали. Потому, они будут обоими руками за нынешнюю власть. Управлять ими тоже куда легче, такие пойдут куда угодно, лишь бы им от того была выгода. На идеологию уже им просто наплевать. Главное, сделать карьеру. Так что мне делать? Выходит, сейчас нужна фактически очередная чистка партии от подобной мрази. Надо каким-то образом навести порядок в стране, устранить всю сволочь, заставить все работать нормально, а, заодно, и провести некоторые реформы, которые изменят жизнь страны к лучшему. Надеюсь, что еще не слишком поздно все это делать. И как в подобной ситуации лучше действовать мне? Продолжать писать письма с ценной информацией? Или пойти на контакт с властями? Думай, думай. Сейчас нельзя допустить ни малейшей ошибки. Любая оплошность – практически гарантированный провал всего задуманного. На следующий день проснулся достаточно рано. К тому времени, как я умылся, почистил зубы и сделал утреннюю зарядку, еще летом мной было решено начать заниматься спортом. Мой носитель, правда, и без того был далеко не слабаком, сказывалось то, что много приходилось заниматься физической работой, но одной силой все не решить. С сильным увольнем легко справиться намного более слабый, но быстрый и ловкий противник. Но, чтобы не вызывать излишних подозрений, начинать надо было с малого. А то слишком сильное и быстрое изменение поведения покажется окружающим слишком странным. Закончив с этими делами, я сел завтракать. По утрам, вообще, мать обычно готовила какую-нибудь кашу. Это, можно сказать, было таким семейным обычаем. Не был исключением и этот день. Вообще, надо сказать, местная еда мне нравилась. И сами по себе местные продукты были куда лучше того суррогата, что делали в мое время, Да и мать очень хорошо умела готовить. Так что, в этом отношении мне и жаловаться-то ни на что было. Сразу после завтрака родители собрались и, как обычно, пошли на работу. Посидев еще минут 20, я взял портфель и направился в школу. Вот что меня так удивляет в этом времени, на воротах и калитках нет никаких замков. Обычная защелка, как максимум, запирает сам дом. И то многие просто вешают ключ на гвоздик у двери. И ничего, не воруют. Да будь так в наше время, по приходу домой хозяин обнаружил бы одни голые стены. А тут ничего подобного. Нормально живут. Мда. Да чего ж, видно, люди за прошедший век оскотинились. Хотя, что говорить, уже много раз замечал эту. Здесь если что-то попросишь, тебе обычно постараются помочь. А у нас что? Да без денег и пальцем не пошевелят. Да и вообще, там, в нашем времени, кругом один пофигизм какой-то. Нет, это время и эта страна мне положительно нравится. Погода сегодня была прекрасной, ярко светило солнце, дождя не предвиделось, потому оделся достаточно легко, по-летнему. По пути в школу я подошел к стоящему неподалеку от нашего Катькиному дому и постучал в калитку. Сейчас. Послышался голос со двора. Через секунд 10 лязгнула защелка калитки, и девчонка выскочила на улицу. Почему-то сегодня какая-то необычно серьезная, а не как обычно веселая и жизнерадостная. Даже странно несколько. «Привет, Ваньк. Привет, Кать». Шли мы в этот раз молча, за весь путь до школы перебросились лишь несколькими фразами. «Странно, вроде и поговорить хочется, да не можешь найти подходящей темы. Я решила в этом году выучиться на одни пятерки, когда мы уже подходили к школе», вдруг сказала Катька. «Так у тебя ж практически одни четверки». Удивился я этому неожиданному заявлению. «Ну и что? Справлюсь», вздохнула она и вдруг, с надеждой взглянув на меня, сказала: «Поможешь, Вань, ты же отличник у нас». Ёлки-палки, только и промелькнуло в голове, мало у меня проблем, теперь еще добавится. Только что я могу сделать? Послать подальше. Непорядочно будет, не по-дружески. Самого потом совесть заест. Да и просто не смогу поступить иначе, симпатична мне эта девчонка. Нет, без всяких там задних мыслей, просто как хороший человек, каких не так уж и много. Добрая, честная, порядочная, всегда готовая помочь. Так что по-другому нельзя. Впрочем, и желание действовать иначе нет, все-таки не циничная сволочь, как большинство в моем времени. Как-то мне там все-таки удалось не заразиться этим вирусом всеобщего пофигизма и заботе лишь о своей выгоде. «Хорошо», – кивнул я головой, – «только я ведь тоже не отличник». «Так почти», – Катька, явно обрадовавшись, улыбнулась, – «тебя ведь всего две четверки». Как раз в это время мы вошли в школу. Первым уроком у нас была физика. В дверях кабинета столкнулся со своей бывшей любовью Светкой Федоровой, можно сказать, типичной представительницей вида красивых дур. Внешностью природа ее и в самом деле не обделила, чего вот про ум ну никак не скажешь. Тем не менее, по странной иронии судьбы, в нее была влюблена чуть ли не половина пацанов нашего класса. Впрочем, никого из наших своим вниманием она не удостаивала, нее самой был кто-то из 10 класса. К счастью, никаких чувств, кроме безразличия, к ней я не обнаружил, видно, новой личности они не передались, что не могло не радовать. Та же Катька вызывала куда больше симпатии, хотя и воспринималась лишь в качестве подруги. На уроке я все время скучал, тщательно пытаясь сделать вид, что слушаю учителя. Хотя тема мне и была прекрасно известна. В отличие от большинства, я и в своем времени изучал физику, как один из предметов по выбору. Но выделяться мне не хотелось и приходилось делать вид, что внимательно слушаю. Впрочем, мысли мои в это время были далеко от учебы. Мне в очередной вспоминалось прошедшее лето, будто я вновь и вновь куда-то мчусь на своей Риге, купаюсь в речке. Странно, но почему-то в такие моменты мне никогда не вспоминалось то прошлое будущее. Наверное, все дело в том, что и вспоминать-то там было особо нечего. «Петров, почему ничего не пишешь?» Прозвучавший над головой голос физички вырвал меня из воспоминаний. «Так ведь и так эту тему знаю», – пожал я плечами. «Знаешь», – недоверчиво переспросила физичка, – «ну так расскажи тогда, а мы послушаем». Мысленно выругав себя за эти полеты в облаках, я встал и начал рассказывать тему. Впрочем, вскоре физичка, убедившись в знании темы, прервала меня. «Достаточно. Садись. То, что ты изучал тему сам, это, конечно, Хорошо, значит, интересуешь физикой. Но на уроке ты должен заниматься сам и отвлекать от работы других учеников. Затем, отойдя к доске, физичка добавила строгости в голос и продолжила: это не только к Петрову относится. Вы все сюда пришли не бездельничать, а учиться. Хотя, как мне кажется, некоторые этого не понимают. Дальше урок пошел своим чередом. Я сидел и записывал то, что говорила физичка, стараясь при этом как можно меньше отвлекаться на всякие пустяки. Когда прозвенел звонок, она задала нам на дом изучить первый параграф и отпустила с урока. Первая перемена была короткой, всего 5 минут, потому все сразу же направились в другой кабинет. Следующим уроком у нас была география. Этого предмета у меня в будущем не было, не выбирал, потому сидеть на нем было достаточно интересно. Заодно, в который раз порадовался, что сохранилась память носителя, иначе было бы очень плохо. Изучали мы сейчас экономическую географию СССР, и это было весьма интересно. Во-первых, уже с этого можно было составить хоть какое-то, пусть и очень приблизительное, представление о советской промышленности и экономике в целом. Хотя несомненно, что наиболее важную информацию публиковать в учебниках никто не станет. Во-вторых, возможно, это поможет вспомнить какие-то ценные сведения из будущего. Бывает ведь порой, что вроде ничего не помнишь, но достаточно одного лишь намека, какого-то слова из головы внезапно появляется полезная информация. Впрочем, сегодня ничего интересного не было. В общих словах, поговорив о советской экономике и о том, что мы будем изучать, географичка задала нам учить первый параграф, и на том урок закончился.